Никита неожиданно сорвался со своего места и с диким ревом кинулся на меня. Я едва успела отскочить в сторону, встретив его боковым ударом ноги в живот. Продолжая рычать, он тараном пошел на меня и успел сбить с ног. Все происходило настолько стремительно, что я даже не успела вытащить свой пистолет из кобуры. Сама виновата. Надо было уже давно обнажить свое оружие и держать этого психа на мушке. А я же, придавив плечом ствол березы, изображала из себя супервумен. Вот теперь и выкручивайся. Никита повалил меня на землю и сразу вцепился руками в мою многострадальную шею. От резкой боли у меня потемнело в глазах, но в ту же секунду я огрела его руками по ушам с двух сторон. Потом еще раз. Его хватка ослабла. Он пошатнулся. Я тут же зарядила ему кулаком по челюсти и отбила от шеи его руки. Откинула его крепкое тело в сторону, сама перекатилась на бок. Правой рукой достала пистолет, но воспользоваться им не успела. Никита больно ударил ногой по запястью. Рука ослабла, и он вырвал оружие из моей руки. Но я тут же подсекла его ногами. Он повалился, я перекувыркнулась и оказалась рядом с ним. Произвела захват, одной рукой за шею, другой за руку, державшую оружие. Надавила на точку около запястья и одновременно другой рукой усилила хват. Он захрипел, выронил пистолет. Я уже хотела было обхватить его ногами и применить удушающий, но он изловчился и саданул меня локтем по ребрам. Я вскрикнула и ослабила хват. Никита перевернулся и одновременно с этим движением загробастал меня в охапку, и мы, обнявшись друг с другом, скатились в небольшую ложбинку между деревьев. Дальше он снова намеревался вцепиться в мое горло, но я не дала ему это сделать. Не церемонясь, свободной рукой хлестанула ему по глазам. Он сматерился и наотмашь ударил меня по лицу. В голове зазвенел колокол. Затем я почти наугад била растопыренными пальцами, пытаясь снова попасть по глазам. Кажется, попала, потому что он с воплем отпрянул от меня. Я тут же откатилась чуть в сторону и попыталась подняться. Правда, поскользнулась на мокрой влажной траве и снова рухнула обратно. Краем глаза я заметила, как Никита, держась одной рукой за ствол дерева, пытался подняться, и сделал он это чуть быстрее меня. Я снова сделала кувырок, чтобы уйти от него, и потом вскочила на ноги. На этот раз у меня это получилось ловко. Вот только стоило мне оказаться на ногах, как меня встретил удар ногой в живот. Я снова повалилась на землю, жадно глотая ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Я заметила, что Никита вскарабкался вверх, где мы были недавно. Наверное, он решил завладеть моим оружием. Этого никак нельзя было допустить. Я собралась с духом и буквально на карачках тоже вылезла из небольшой канавы. Никита, суетливо озираясь по сторонам, одной рукой прикрывал правый глаз. Видимо, своей атакой я ему повредила орган зрения. Он всматривался в серую высокую траву, пытаясь найти выроненный пистолет. Но я сделала это быстрее. Я помнила, где он упал, поэтому сразу, словно щучка, нырнула в ту сторону. Никита понял, что медлить ему нельзя ни секунды, иначе он схлопочет пулю, поэтому резво пустился на утек. Я схватила пистолет, поднялась на ноги, но от таких резких смен положения тела у меня предательски потемнело в глазах. Черт, как не вовремя! Видимо, вчерашнее нападение, удар по голове и угар от дыма давали о себе знать. Усилием воли я заставила себя снова не сесть на землю. Мне понадобилось примерно с полминуты, чтобы прийти в себя и потом направиться в сторону, где скрылся мой противник. Обнаружила я его быстро. Он петлял между деревьями, уходящими чуть вниз по некрутому склону. Дальше начинался хвойный лес. Я постаралась прицелиться, но Никита перебегал от дерева к дереву, потом скрывался в каких-то редких кустах. Попасть в движущуюся мишень, да еще в лесной местности, на самом деле весьма сложно. Я не сдержалась и произвела предупредительный выстрел в его сторону. Но это только еще больше подстегнуло моего беглеца. Он, стремглав, бросился в сторону сосен. Я следом. Там пространство было более открытое, без кустов, поэтому я слегка притормозила, прицелилась и выстрелила. Пуля попала в ствол дерева в нескольких сантиметрах от Никиты. Мы продолжали нашу гонку. Через некоторое время я снова нажала на курок и опять не попала. «Черт!» — выругалась я и постаралась ускориться. Я не обращала внимания на боль в голове. Было ощущение, что меня сейчас вывернет наизнанку. Еще пару минут такого бега, и я точно рухну на землю. За соснами виднелся небольшой просвет. Никита направился туда. Нас разделяло около 100 метров. Я собралась силами и побежала в ту сторону. Вот там я тебя точно настигну.